Глава 9. Получив сигнал от Доценко, двое оперативников, дежуривших в машине, кинулись в корпус детского отделения. Инструкции, которые они получили, были предельно четкими. Сигнал означает, что ожидаемый человек направляется в отделение, где лежат дети Терехины. В идеале мужчина должен быть задержан, но задача минимум – уберечь детей, кто знает, что у этого типа на уме. Внешность мужчины они представляли себе весьма приблизительно, поэтому не пропускали мимо глаз никого, даже отдаленно напоминающего полученное описание. С невинными лицами и беззаботными улыбками вошли они в корпус детского отделения и поднялись на этаж, где находилась палата Наташи. Они помнили объяснение капитана Доценко о том, что Наташа представляет для преступника первоочередную опасность. Наташи в палате не оказалось. Сестричка на посту сказала, что девочку увезли на прогулку. Перепрыгивая через две ступени, оперативники помчались по лестнице на пятый этаж, где лежали Оля и Павлик. Но мужчина как сквозь землю провалился. Никого похожего ни в палате, ни в коридорах, ни вокруг здания. «Может, Доценко обознался?» — предположил один из них. «Может. Я бы тоже так подумал, если бы мы нашли этого дядьку, а он оказался не тем, кто нам нужен. Но мы же его не нашли. Куда он делся-то?» — резонно возразил его напарник. Доценко должен был дать сигнал, если этот человек появится в детском отделении или рядом с ним. Ну и где он? А черт его знает. Ладно, главное, дети в порядке. Пойдем поищем Доценко, попадемся ему на глаза, чтобы знал, что мы его упустили. В ординаторской им сказали, что Михаил Александрович где-то здесь, никуда не уходил, потому что халата его на вешалке нет, а вот легкая ветровка, наоборот, висит. «Где бы нам его поискать?» — вежливо спросили оперативники. «Где он чаще всего бывает?» «Посмотрите на третьем этаже в седьмой палате. Там одна девочка лежит, Терехина Наташа. Он, наверное, с ней занимается». Они снова спустились на третий этаж, хотя уже знали, что Наташи в палате нет. «Михаил Александрович, так он сам с Наташей гуляет», — ответила им одна из медсестер. «Сказал, что за ним должен товарищ на машине подъехать, а пока у него есть свободное время. Меня отпустил». Оперативники вышли из здания и отправились не спеша прогуливаться по огромному парку в поисках Доценко и Наташи Терехиной. Время шло, аллеи пустели, больные возвращались в свои палаты, посетители уходили домой, а высокого черноглазого мужчины в белом врачебном халате и красивой бледной девочки в инвалидной коляске видно не было. Разминулись, наверное, решили они, быстро шагая обратно в корпус. Надо же, день какой сегодня неудачный. Ни за кем не успеваем, всех пропустили, кого искали. Однако в отделении выяснилось, что Наташа и Михаил Александрович с прогулки до сих пор не возвращались. Сделав каменные лица, будто ничего особенного не случилось, оперативники снова вышли на улицу, и тут их словно подменили. «Искать быстро», — скомандовал один из них, тот, что был пониже ростом. «Что-то случилось. С Доценко без стрельбы фиг справишься, он мужик тренированный. Его не могли увезти отсюда без шума и пыли, чтобы никто не заметил». Через полчаса они наткнулись на лежащего в кустах Мишу. Он был без сознания. Наташа Терехина исчезла. Их провели как первоклашек. Теперь это было совершенно ясно. Подсунули им человека, подходящего под описание и похожего на составленный портрет. Это дело нехитрое. Отвлекли на него внимание. Понимали, что сыщики обязательно отреагируют на его появление, не могут не отреагировать. Конечно, у этого мужика были идеальные настоящие документы и безупречная настоящая биография, без всякой туфты, в этом можно не сомневаться. И повод для появления в больнице у него наверняка за пазухой припрятан, вполне уважительный и проверяемый. Доценко, увидев его возле детского отделения, должен был бросить все и заняться им вплотную, попытаться задержать, проверить документы, может быть, даже отвезти в отделение и задержать до подтверждения личности. Потом извиниться и отпустить с миром. Дети в это время остались бы без прикрытия. В сущности, получилось не совсем так, но схема все равно сработала. Доценко действительно отреагировал на появление незнакомца, удивительно похожего на рисованный портрет. Но вместо того, чтобы ринуться за ним, оставив Наташу без присмотра, на попечение одной лишь глупенькой сестрички, он, наоборот, отпустил сестру и сам остался с девочкой. Но это не спасло ситуацию, потому что спектакль, срежиссированный и поставленный в расчете на доверчивую сестричку, был разыгран весьма профессионально. И Миша купился. купился только потому, что уже видел дядю Сашу, видел 5 минут назад и думал в этот момент о том, что он собирается делать в отделении и успеют ли вызванные им оперативники его перехватить. Психологический трюк был очень точным.